Глава десятая. Секунд пять ничего не происходило. Темная кабина, пустой зал за ее пределами, в отдалении переминался раздавленный своим провалом охранник. Я ждал. Во все прошлые визиты, едва я попадал в межъярусный терминал, со всех сторон сразу начинала давить энергия пространства. В зале ожидания это было сносно, а вот во время поездки неприятные ощущения многократно усиливались. Иногда терпеть было довольно сложно. Сейчас все системы комплекса были выключены. Здание превратилось в мертвую бетонную коробку, которую покинули малейшие намеки на кипевшую здесь раньше силу. Только сотрудники продолжали создавать видимость деятельности. Однако адепт любой стихии легко мог сказать, что это лишь имитация. Кусок черепа крионита и спрятанный в нем чип начали постепенно разогреваться. Вскоре темноту озарил бледный оранжевый свет. Как я и думал, любой из воинов Криона был выше обычных правил корпорации. Я вообще искренне сомневался, что даже Кай в курсе существования той прослойки Зингара, куда я сейчас собирался попасть. Где-то на нижнем этаже здания ожили механизмы, отвечавшие за работу с энергией пространства. Следом навалилось то самое неприятное чувство, а потом двери кабины захлопнулись. Вместо привычного ощущения механического движения меня спеленал кокон враждебной энергии, и пришлось приложить немало усилий, чтобы усмирить свои рефлексы и не разнести его в клочья. Крионитам были не нужны костыли, необходимые всем прочим жителям Зингара. Они прекрасно знали принципы работы пространственных переходов и использовали их напрямую, пусть и в таком урезанном виде. Температура образца превысила допустимый предел. Чип начал разрушаться без дополнительной подпитки со стороны носителя, а следом за ним загорелся остаток черепа адепта пространства. Кокон энергии дернулся в сторону и соединился с невидимой нитью той системы, о которой говорил Микаэль. Из обугленного пакета в моей руке в сплетение оранжевых нитей выстрелила крохотная искра серого света и тут же бесследно исчезла. Маус был прав, рассчитывать, что его задумка сработает, точно не стоило. Перенос завершился внезапно и как-то незаметно. Никаких шикарных эффектов или толпы встречающих рядом не оказалось. Просто каменный мешок с земляным полом. Я мгновенно провел оценку собственного состояния и удовлетворенно улыбнулся. Сил было достаточно для самого сложного сражения. Но я не торопился пускать их в ход или как-то еще обнаруживать себя. Вполне возможно, что окружающее меня пространство нереально и служит для рассеивания внимания. Такие шутки часто использовали служители Криона в моем прошлом мире, однако это чуть не стоило мне жизни. Я медленно прошел к выходу, готовясь отразить внезапную атаку, но ее так и не последовало. А когда я добрался до проема в стене, то замер от удивления. За пределами мешка начиналось бескрайнее поле с редкими вершинами храмов владыки пространства, раскиданными там и тут. Вокруг них располагались небольшие поселения. Где-то я видел точки гуляющих по своим делам людей, и никому из них не было дела до того, что находилось вокруг них. А я не мог оторвать взгляд от невероятной картины, которой просто не могло быть. Не могло даже в моем прошлом мире, когда Крион и другие боги были на пике своей силы. После месяцев в серых катакомбах чудовищного мегаполиса обычное голубое небо резало глаз, как самый мощный магический фонарь. Я осторожно выставил руку за пределы скрытого тенью прохода и ощутил на коже лучи настоящего солнца. Оно находилось где-то сбоку, наверное, уже перевалило за полдень. Я смотрел на желтые лучи, скользящие по моей ладони, на блики в сочной густой траве, и не мог пошевелиться. Такие обычные, такие знакомые и простые вещи, о которых я полностью забыл, и о которых вообще ничего не знали жители Зингара. Порыв теплого ветра принес густой аромат луговых трав. Я мог поклясться, что узнаю некоторые из них. Часть цветов однозначно росла в окрестностях главного храма Предвечной. Какие-то из них мы даже использовали в простых ритуалах. «Ложь!» — неверяще прошептал я. «Этого не может быть!» Впервые в жизни я боялся сделать шаг вперед. Мне одновременно хотелось ударить всей мощью по этой лживой иллюзии, выпустить в это место пустоту или как-то еще убедить себя в нереальности происходящего. И в то же время я не хотел вторгаться в это место. Не хотел приносить в него тот груз и те события, которые тащил за собой на протяжении последних месяцев. Местные жители служили моему врагу. Они были его опорой и источником силы. Отсюда приходили убийцы за близкими мне людьми. Отсюда мог последовать настолько сокрушительный удар по выстроенной мной организации, что я мог безнадежно проиграть всю начатую войну. Я медлил. Где-то по улицам мегаполиса уже шли к моим подчиненным отряды убийц. Каждый из крионитов мог добраться до своей цели и выполнить поставленную задачу. Быть может, большую часть свободного времени все жители этого тихого уголка только и занимались тем, что тренировались, готовясь встать рядом с их господином в последнем бою. Я ждал. Чего я дожидался, сказать было сложно. Скорее всего, просто малодушно растягивал тот миг спокойствия, которого у меня не было уже много дней. Осторожная проверка доказала, что вокруг действительно земля. Растения были настоящими, как и весь пейзаж вокруг на расстоянии пары сотен метров. Что было дальше, я сказать не мог. Туда мое внимание не доставало. Только взгляд, но он вполне мог меня обманывать. «Ты заблудился?» — неожиданно прозвучало снаружи. Этот невинный вопрос чуть стоил задавшему его жизни. Остановиться я сумел только в самый последний момент. Но любопытная девчонка, которая заглянула в мое убежище сверху, так об этом и не узнала. Я погасил зародившуюся в сознании атакующую структуру и попытался приветливо улыбнуться. В Дальмены можно ходить только святым и только с разрешения бога-покровителя, очень серьезно заявила рыжеволосая девочка лет 10 на вид. Всех других накажет староста. «Почему ты так странно одет? Ты болеешь?» «Я издалека», — тихо, чтобы не испугать ребенка, ответил я. «Просто не знаю, куда идти дальше». «Ваари!» Этот ребенок однозначно принадлежал к одному из племен Нижнего мира. Какому конкретно сказать я бы не взялся, но спутать с чем-то особенности энергетики после сотен лет жизни среди этих народов я бы ни за что не смог. Обрезанная энергосистема была изначально заточена на отдачу максимального количества божественной энергии, и это было видно любому, кто хоть сколько-то разбирался в особенностях божественных сил и религий. «Ты странный». Девочка спрыгнула со своего наблюдательного пункта и с интересом осмотрела меня, словно незнакомого жука, найденного возле дома. «С какого ты кольца?» «Сложно сказать», — снова улыбнулся я и попытался найти ответ на странный вопрос в сознании маленькой собеседницы. Это оказалось неожиданно сложно, и я с удивлением понял, что не могу этого сделать. По крайней мере, без существенного вреда для ребенка. «А какие они бывают?» Девочка серьезно посмотрела на меня, а потом начала крутить головой во все стороны, что-то разыскивая. Я же все это время упорно пытался разобраться в системе защиты, установленной в сознании ребенка. Выглядело все так, словно воспоминание девочки закрывал какой-то внешний барьер непонятного происхождения. Может, это была та самая система Криона, а может... врожденное свойство всех местных жителей. «Вот!» — наконец, найдя искомое, счастливо воскликнула девочка. «Вот такими! Идем скорее, а то оно уйдет!» Я даже не заметил, как меня схватили за руку и с неудержимой энергией потащили из моего убежища. По ногам прошлась густая трава, на плечи обрушились солнечные лучи, и я оказался за пределами Дальмена. Моя собеседница прыгала на месте от нетерпения и тыкала пальцем в горизонт. Особой необходимости в этом не было, потому что пропустить нечто подобное было попросту невозможно. В том направлении изумрудное поле резко обрывалось. Пологий подъем заканчивался ровной линией неба уже в нескольких сотнях метров от наших ног. А еще дальше медленно поднималась из-за края земли титаническая конструкция с точно такими же полями, как те, что я видел из Дольмена. Кольцо. Через долгую минуту стало понятно, что именно такую форму имела конструкция диаметром в несколько километров. И оно было не одно. Внутри просматривалось еще минимум три подобных, но меньшего диаметра. «Невероятно!» — раздавленный величественным зрелищем пробормотал я. Мимо проносились миллиарды тонн металла и камня. В одном из мест кольцо безобразно раздувалось, образуя чудовищных размеров нарост. Его можно было сравнить с украшением на этом великанском кольце, если бы великаны могли касаться своей головой небес. «Ага!» — восхищенно выдохнула девочка. «Меня Кири зовут. А тебя как?» «Халрат», — рассеянно ответил я. «Смешное имя!» — звонко рассмеялась Кири. «Как будто ты из древней легенды пришел, а не из другого кольца». «Какой легенды?» Тут же насторожился я. «Старый-престарый!» — уморительно серьезно ответила девчонка. «Деда Бактар часто рассказывает ее нам перед сном. Там про войну бога-покровителя с его врагами рассказывается. И одного из героев зовут прямо как тебя. То есть он совсем не герой, а очень даже наоборот. Но остальные такие скучные, а Халрат смелый, почти как я». Все исследует и всегда знает, где и что лежит, особенно сладкое. Беспорядочный поток детской речи захлестнул меня с головой. Кири болтала без умолку и вообще не особенно интересовалась, слушаю я ее или нет. В какой-то момент она настолько увлеклась, что я вообще потерял нить повествования. «А что находится за краем этого кольца?» Дождавшись паузы в перечислении подвигов ее друзей, спросил я. «Ты туда заглядывала?» «Зачем?» — не поняла девочка. «Чтобы на темный мир посмотреть? Так его на втором обороте всегда видно. Ну и еще сила покровителя не пускает близко». Последняя фраза была сказана негромким и слегка стеснительным тоном. Видимо, попытки проникнуть за пределы дозволенного предпринимались не раз. «А кто такие эти святые, о которых ты говорила?» Возвращаясь ко входу в грубую постройку из диких камней, спросил я. С этой точки заметить нас было гораздо сложнее. Реакция взрослых обитателей этого места была вполне предсказуемой, и пока мне хотелось избежать полноценного конфликта. Для верности я даже уселся на землю под стеной, почти полностью скрывшись в траве. Неужели они такие важные, что с ними говорит сам Бог-покровитель? «Ну, конечно!» Как несмышленому ребенку наставительно произнесла Кири. «Святые – самые важные служители покровителя. Выше них только настоятели храмов, которые постоянно с нами общаются». «А чем занимаются эти святые?» Уже примерно представляя ответ, задал вопрос я. «Спят?» – недовольно отозвалась девочка, и я кивнул подтверждению своих мыслей. «Настоятель Салтир говорит, что так они несут свою службу». Но теперь-то все изменилось. Недавно я видела, как четверо святых зашли в этот дольмен. Наверное, они отправились нести свет нашей веры на темные земли. Это занимает очень много времени, но я точно дождусь их возвращения и узнаю все первой. А потом расскажу Сирату, и он будет мне завидовать до самой старости. «Понятно», — рассеянно кивнул я. «Череп одного из этих святых послужил мне пропуском в этот удивительный мир, и у меня были огромные сомнения касательно того доброго и светлого, что отправились сеять в Зингаре эти существа. Давно ждешь?» «Целый день», — хмуро ответила Кири. «Но я и завтра приду, и даже послезавтра, если понадобится». «Конечно», — улыбнулся я и активировал простейшую структуру, которая не раз выручала меня в прошлой жизни. «Нужно же кому-то утереть нос Сирату!» «Еще бы!» — ответила Кири и, широко зевнув, уселась рядом со мной. «Это только я могу. Он же...» Договорить девочка не сумела, потому что к этому моменту уже сладко спала. С минуту я сидел без движения, пытаясь разобраться в себе. Рядом сопел ребенок, которому не было дела до всего того дерьма, что происходило за пределами его уютного мира. Солнце закрыло массивная тень. Гигантское кольцо, несущее на себе пузырь одного из ярусов мегаполиса, закрыло половину неба. Или мое кольцо опустилось ниже. Часть неба сменилась полосой далекой земли. Действительно темная, рассматривая далекую выжженную поверхность мертвого мира, тихо произнес я. Это зрелище неожиданно отрезвило меня, пробежавшись холодом по спине. Из-за чего мой старый мир превратился в выжженную пустыню, я прекрасно помнил. Святые, настоятели, бог-покровитель, местные ваари жили в прекрасной сказке, которую создал для них Крейон. Но я отчетливо понимал, что мой враг легко пожертвует всеми этими людьми ради своих целей. И ваари легко пойдут на смерть ради своей веры. Может, кто-то из них уже сейчас работает в Зингаре. Полученный благодаря усилиям владыки пространства иммунитет к сканированию памяти служил отличным подспорьем в скрытой работе на любом из ярусов. Может, я просто видел тени там, где их не было, и не могло быть, но появление на сцене крионитов говорило само за себя. Храмы, сам этот мир и все его жители были угрозой. Для меня и всех моих планов. Потенциал этой опасности даже оценить было сложно, и мне стоило обезопасить себя, пока имелась такая возможность. Я в последний раз взглянул на спящего ребенка, а потом поднялся и легко перешел в пространство теней. Избежать жертв невозможно. Я знал случаи, когда ваари приносили в жертву все племя, чтобы угодить своему покровителю. Они жили только ради своих богов, и не могли иначе. А в этом мире у них был только один бог. Других они не знали и не хотели знать. Через несколько минут я уже был на границе ближайшего поселка. Храмовые города были похожи во всех религиях, и теперь я знал происхождение руин вокруг сети древних. История о постройке Зингара оказалась ложью от первого до последнего слова. На верхних ярусах все следы затерли руки строителей, вытоптали ноги жителей мегаполиса, а память всех живых вычистила безжалостное время. И только первый ярус хранил следы чудовищных жертвоприношений, которые лежали в основе создания Зингара. Даже у меня вставали дыбом волосы от одной мысли о количестве принесенных в жертву ваари. Целые города превращались в безжизненные пустые пространства, чтобы Крион смог завершить величайший свой план. От нахлынувших воспоминаний я замер посреди небольшой площади. Вспышка понимания заставила меня скрипнуть зубами от ярости. Мой мир. Он стал основой для этого циклопического строения, зависшего между небом и землей. Владыка пространства устроил не конец света. Он просто провел ритуал, к которому готовился 10 000 лет, и принес в жертву целый мир. На этом фоне мои жалкие сомнения о судьбе горстки ваари выглядели очень смешно. Я мог сколько угодно закрываться своим предназначением и говорить о великой цели, о борьбе предвечной с ее противником и моей роли во всем этом, но теперь для меня стала понятна одна простая вещь. Я не мог позволить жить подобному существу. Впервые в своей жизни я так сильно хотел кого-то уничтожить не ради своей веры, а ради себя. Вокруг шли по своим делам ваари. Никто из них меня не замечал и не мог заметить. В сотни метров впереди начиналась лестница, ведущая к вершине храма Криона, одному из многих. Но сейчас для меня не было особой разницы. Мне необходимо было найти обратный билет в Зингар, и я знал только один способ это сделать. Мое внимание охватывало все соседние улицы. Я мог наверняка сказать, кто и чем занимается из местных. Никто из Вари не проявлял признаков тревоги. На первой ступени храма, как и положено, сидел старейший житель города. Он должен был передать при встрече просьбы родичей к их богу, но я наверняка знал, что это ложь. Душа старика будет поглощена силой Криона, как и все прочие. Покровителю не было дела до его слуг, но знать об этом они не могли. Я скользнул вперед, уже ощущая на вершине храма дремлющее сознание своей первой цели. Однако двинуться дальше не смог. За полу пиджака уцепилась костлявая старческая рука, а прямо на меня уставились бесцветные слепые глаза. «Я рад, что смог дождаться тебя, Халрат!» — послышался в моем сознании скрипучий голос дряхлого Вари.